позиция, это человеческая позиция, и тут нет места амбициям. Дети не ходят в школу, нечего одеть, а будь. Что ты будешь делать, молодой человек, куда держишь путь? Твое будущее в твоих руках, а не в моих словах. Как думаешь, так ты живешь, не выбрасывай белый флаг. Учись хотя бы дома, если не идешь в школу. Читай книги, изучай языки, себя береги. Знания, вот в чем сила, образованных мало. Конечно, легче сказать, я сейчас набью тебе ебало. Каждый хочет быть быком или отморозком. Каждый хочет бухать, соусок жарить, все по-взрослому. Хватит мыть чужие кости, в своем глазу бревно. Свяжи хотя бы пару строк, чтоб там не было слова «хуйло». Все у них мать то, все у них мать это. Не хотят быть образованными, все хотят быть рэперами. Жопошники, отпятые, уличные типы, типа. Но все это липа, знание сила, а не дешевые клипы. Хип значит сознательность, хоп значит движение. Сложи и получи результат опровержения. Факты где? Вижу лишь факи, матюки, брани, понос словесный. Фальшивый рэп неинтересный, однообразная поэзия. Без искры пламя, микс мастер фрик. Я поднимаю Universal Zulu Nation план. Покажи свои знания, каждый учит каждого. Из Алясгара убежал, чтобы утолить моих людей жажду. Черный панамарь в деле, только для посвященных, не для порабощенных. Урок зари, потом урок утра. Поэты, моя любимая сутра. Искатель науки откидывает шелуху. Хип-хоп это не шлюхи и не кокаин нюхать. Хип-хоп это как сделать себя лучше. Хип-хоп это надежда на будущее. Как думаешь, так и живешь, что посеял, то и пожнешь. Сплошь и рядом ложь, честные рэперы врут себе самим. Деньги хорошо, но ты никогда не станешь Алимом.